Глава 25. Всю лекцию я не сводила с Владыка глаз и не могла перестать хихикать, тая от его голоса. Изредка я поворачивалась к Ваське. Она тоже не отводила от него зачарованного взгляда. И я ее даже понимала. Это был подарок судьбы, не иначе. Олег Владимирович стал моим преподавателем, а я его студенткой. Как это произошло, я понятия не имела. Но моя радость была почти безграничной. Теперь мы сможем видеться на законных основаниях. По крайней мере, раз в неделю. А еще я, может быть, даже сдам ему зачет в декабре. Моя буйная фантазия представила, как это будет происходить. Я захожу в полутемную аудиторию, где около преподавательского стола стоит Олег Владимирович. Его пиджак небрежно висит на стуле. Рукава его белоснежной, идеально выглаженной рубашки закатаны. «Вы готовы сдать зачет?» — хрипло спрашивает мой преподаватель. «Готова, Олег Владимирович», — томно отвечаю я. «Тогда тяните билет», — говорит он, не сводя с меня немигающих глаз. Эффектно тряхнув волосами, я тянусь к билетам, лежащим на столе, беру один и читаю. Техника французского поцелуя. Основные правила и постулаты. «Вам придется не только дать мне ответ, ведьмина», — хищно шепчет мне Олег, касаясь пальцами моей скулы, — «но и показать на практике». Вместо ответа я хватаю его за галстук и притягиваю к себе до головокружительного поцелуя. Я снова захихикала. «Ты в себе, ведьмина?» — ткнула меня в бок Женька. «Или от вида своего профессора с ума сошла?» «Он не профессор, он доцент», — ответила я и блаженно улыбнулась, глядя на Олега. «Своего Олега, разумеется. Но какой же он зайка?» «Какая разница?» — прошипела подруга. «Хватит на него пялиться!» «Я не могу остановиться», — призналась я. «Это сильнее меня». «Ты что, влюбилась в него?» «Рехнулась?» Возмутилась я, следя за Олегом, как кошка за мышкой. «Нет, конечно. Смотришь так, как будто готова от него детей завести», — не успокаивалась Женька. «Сама себе их заведи. А я знаю, что такое контрацепция», — отмахнулась я. «Ага», — ликующе зашептала Женька. «Значит, детей ты от него не хочешь. А вот провести с ним ночь не отказалась бы». Я закатила глаза, но спорить не стала. Олег был козлом. Это факт. Потому что ратовал за дисциплину и многое требовал от студентов. Но преподавал отлично. Он свободно чувствовал себя в аудитории, контролировал учебный процесс и читал лекцию без конспекта, лишь изредка посматривая в план. Голос его был громким и хорошо поставленным. И Владыка умело подавал то, что раньше казалось было невозможно слушать. Я поймала себя на мысли о том, что Олег выглядит как какой-нибудь Стив Джобс на презентации нового продукта. Он был очень харизматичным. Правда, эта его харизма была темной. Олег производил впечатление человека умного, уверенного, закрытого и саркастичного, знающего цену не только себе, но и другим. Он не пытался втереться в доверие, как некоторые другие молодые преподаватели, которые пытались стать студентам друзьями, сидели на столе и невероятно шутили. Олег умело оставлял дистанцию между нами, но делал это так, что студенты начинали тянуться к нему, еще не зная, что их ждет впереди. Кроме того, Олег эффектно выглядел. Сегодня он был в брюках и в черном джемпере, под который надел светлую рубашку. Верхняя пуговица была расстегнута. Смотрелось очень стильно. Я с возмущением наблюдала за тем, как наши девчонки оценивающе поглядывают на Олега и перешептываются. А когда одна девица, сидевшая прямо передо мной, попыталась его сфотографировать на телефон, я случайно уронила на нее свою ручку. Пока девушка доставала ее, момент был упущен, и эта дура невольно дернула плечом. Олег ушел на другой конец аудитории. «Что?» — Женька снова ткнула меня в бок. «Засмотрелась на своего красавчика? Может быть, ты правда в него влюбилась?» «Отстань со своей любовью!» — фыркнула я. «Вы бы хорошо смотрелись вместе», — не унималась подруга. «Со мной бы любой дурак хорошо смотрелся», — ответила я и отбросила назад волосы. «Ох, тяжело быть идеальной женщиной». «Идеальной и влюбленной», — уточнила Женя. «Да не люблю я его, что пристало», — возмутилась я. Мы принялись шепотом переругиваться и подкалывать друг друга, что для нас было делом привычным. И так увлеклись, что я не сразу поняла, что происходит. А происходило следующее. К нам медленно поднимался Владыка. Он сделал нам замечание, но мы с Женькой его не услышали, а потом он направился к нашему столу. «Вы не могли бы вести себя тише?» — Услышала я над собой и вздрогнула. Олег стоял в проходе между партами рядом со мной. Протяни руку и коснешься его пояса. И вся аудитория с интересом смотрела на нас. «Извините», — сказала я с вызовом. «Как вас зовут и из какой вы группы?» — спросил Олег. Наши взгляды встретились. Владыка невозмутимо смотрел на меня так, будто бы мы не были знакомы. «Татьяна Ведьмина», — ответила я и назвала группу. «Татьяна Ведьмина, я понимаю, что предмет может быть вам неинтересным, но поддерживайте хотя бы видимость дисциплины», — строго сказал Владыка. «Ваши бурные перешептывания на протяжении всей пары, конечно, вносят определенную долю экзотики, но все-таки раздражают и меня, и ваших сокурсников. Вы не могли бы вести себя тише?» «Извините», — еще раз процедила я сквозь зубы. «Вы с принципа не пишете конспект», — продолжал Олег. «Запоминаете все, сказанное преподавателем, или пользуетесь конспектами друзей?» Я сощурилась. «Что он несет? И с какой целью?» «Я пишу конспект». Солгала я только для того, чтобы Владыка отстал. «Покажите», — сказал вдруг Олег. «А больше вам ничего не показать?» — вырвалось у меня. Получилось грубо. Я и сама это поняла. «Выйдите», — спокойным тоном попросил меня Владыка. «Что?» — не поняла я. «Покиньте аудиторию, Ведьмина». Я опешила. Никто никогда не выгонял меня с занятий. «Зачем?» — спросила я. «Хочу спокойно завершить лекцию. Я никого насильно не заставляю сидеть на моих занятиях. Не нравится, можете идти», — ледяным тоном продолжал Олег. «Не буду ставить пропуск. Просто не мешайте нам. Займитесь своими делами в коридоре». «А я никуда не пойду», — решительно ответила я, чувствуя на себе взгляды ребят. «Уверены?» — он приподнял черную бровь, чем окончательно вывел меня из себя. «Да что этот придурок о себе возомнил?» «Абсолютно. Вы не имеете права меня выгнать». «Хорошо, понял вас», — кивнул Олег. «То есть вы все-таки слушаете меня?» «Вас все слушают», — с тихой ненавистью ответила я. «Так же внимательно, как и я». «Отлично. Тогда в следующий раз устроим незапланированный опрос и проверим, как меня слушают. Спрошу любого. И не только по сегодняшней теме. По всему последнему блоку», — пообещал Владыка, и его темные глаза блеснули. «Подготовьтесь как следует». Сокурсники тихо зароптали, поняв, что попали. И я тут же почувствовала на себе взгляды, полные недовольства. Кажется, все считали, что это я виновата. Разозлила препода, и он решил отыграться на всех остальных. Подлый, мерзкий Владыка подставил меня. Нет, вы только подумайте. Умело сделал так, что в глазах своих сокурсников я выглядела настоящей скотиной. Это же типа из-за моего недостойного поведения к следующей субботе все должны подготовиться по всему пройденному за месяц материалу. А спросить этот червь может любого. Наверняка на следующей лекции завалит пару-тройку человек, а обвинят в этом меня. Ну ничего, Олежечка, я запомнила. Я вообще все запоминаю. В моей черной книге твое имя записано несколько десятков раз. Лекция закончилась, а я все сидела и прожигала Владыка злым взглядом. В какой-то момент он даже поднял голову и посмотрел на меня. А потом улыбнулся уголками губ. Клянусь, мне не показалось. Он смотрел на меня и улыбался. От возмущения у меня задергался глаз. «Издевается?» Вскочив и схватив сумку, я, не обращая внимания на Женьку и Илью, резво помчалась вниз к кафедре, в надежде поговорить с Владыка. Однако он словно почувствовал это и ушел. Правда, ушел недалеко. У двери я все же его нагнала. «Олег Владимирович», — елейным голоском сказала я, а он не отреагировал. Пришлось повысить голос. «Олег Владимирович! Олег...» «Что?» — обернулся он на меня. «Извините», — потупив глазки, сказала я. «Я вела себя недостойно». «Все в порядке, Ведьмина. Рад, что вы это осознаете». Владыка насмешливо глянул на меня. «Надменная скотина издевается, да?» «Очень даже осознаю». «Может быть, вы отмените свое наказание?» Печально вздохнула я. «Какое наказание?» Удивленно спросил Олег. «Спросите на следующей лекции меня». «Не нужно спрашивать остальных», ответила я. «Не хочу, чтобы из-за меня кто-то получил низкие баллы». «Если кто-то что-то не выучит, в этом не будет вашей вины», — сказал Владыка. «Извините, Ведьмина, мне пора. До свидания». И он ушел, а я осталась на месте, пылая от возмущения. Позади меня остановилась Окладникова. «Что, Танечка, больше ему не нужна?» — тихо спросила она, положив мне руку на плечо. «А я предупреждала тебя. Такие, как ты, для него на один раз». А такие, как ты, многоразовые?» — повернулась к ней я. «И как часто мой парень тобой пользовался?» «Твой?» — весело спросила Васька. «Когда он успел стать твоим? Что я пропустила?» «Ступень эволюции». Я мило улыбнулась ей и, больше не обращая на нее внимания, пошла прочь из аудитории, злая на весь свет. Женька и Илья, который так и ходил за нами хвостиком, нагнали меня спустя полминуты в холле. «Ведьмина, ты куда побежала?» — взяла меня под руку подруга. «Расстроилась из-за своего владыка? Забей на него!» «Пытаюсь, но как вспомню его противный голос, так и хочется запустить в него куском арматуры!» — прошипела я и несколько раз глубоко вздохнула. «Так, ребята, мне нужно отвлечься от желания кого-нибудь сжечь», — заявила я. «Нужно повеселиться». «Как?» — опасливо посмотрела на меня Женька. «Пойдем в клуб. Хочу танцевать», — решила я, поняв, что мне нужно хоть как-то выплеснуть из себя негатив. «Сегодня суббота. По субботам отличные тусовки в Бархате. Да и невменяемых туда не пускают». «А можно я с вами?» — тотчас вклинился Илья. «Можно», — милостиво разрешила я. «Будешь нашим пажом. Только нам надо будет себя привести в порядок». «Так, у меня есть план. Едем домой, собираемся, а в 9 встречаемся у входа в клуб». «А нас туда точно пустят?» — наморщил лоб Илья. «Бархат — пафосное местечко». «Пустят», — уверенно кивнула я. «Там моя знакомая администратором работает. Так что даже в очереди стоять не будем».